Глава 16. Королевство Элтанин. Дети богини Дану. Ни земли, ни воды, ничего. Замела метлу и белый свет пыль. И страшится теперь одного. Как не стало бы небылью быль, как не стало бы быль. Группа «Мельница». Обряд. Сумрак радужной ночи как-то незаметно накрыл монастырский сад. Пояс Эриды разрастался, едва заметно пульсировал, набирая силу. За стенами монастыря бесилась снежная буря, яростно нападая на монолитные стены. Одиночные порывы прорывались внутрь и оседали серебристой влагой на листве и цветах, замерших в ожидании развязки. Монахи заунывно вторили вьюге. Священный огонь ровным пламенем гудел в чаше, обжигая в очередной раз дудочку и кушак перед посвящением. Голубыми змейками побежали по кругу искры, наполняя собой искусно вырезанные выемки, похожие на волны. Мужчины в круге сменили тональность и сомкнули руки, погружаясь глубже в транс. Вода на чаше означала только одно. Водопад мироздания в оазисе Ноха пробудился и увеличил свою мощь в несколько раз. И только завывание снежных монстров за стенами монастыря и яростный вой Ананты не позволяли услышать божественную песню воды. Ярость наполняла сердце Райана Гремиума, накатывала волнами, не давала мыслить разумно и отстраненно. Виверна, вырвавшись на свободу, радовалась огню, горящему в крови и драке. Жаля укусами, тварь пыталась добраться до горла разъяренного божества, но силы были равны, и обе рептилии взвизгивали, когда в очередной раз не удавалось схватить противника за шкварник. Дракон, которого неожиданно пробудила иномерянка после битвы с драконами, молчал. Магия, которой обладали наследники рода заклинателей огненных змей, не откликалась. Надежда на то, что он справится с пробудившейся празмией, таяла с каждой секундой, разрывающего уши двойного визга. «Заклинатель! Я помню твой род! Смерть! Отступись!» Голос раздался так близко, что Райан сначала даже не понял, что это Ананта заговорила с ним. «Я... вспомню», — прошипел, превозмогая неконтролируемую злобу своей виверни, Гремиум. «Вспомнишь!» Тварь неожиданно рванула к нему навстречу, оскалив клыки. Король дернулся, метнулся назад. Его виверна раздраженно рыкнула, ощутив шкурой защитный купол, сотворенный хранительницами. Королевская зверюга рванула было вверх, решив зигзагом подняться как можно выше и оттуда, запутав празмию хаотичными движениями, напасть на противницу, вцепиться в затылок. Но не успела. Ананта оказалась слишком близко, и Райан невольно заглянул в ее глаза. Оранжевая ярость затопила лезвие зрачков, превратив взгляд в огромные блюдца славой. Виверна зашипела, пытаясь вырвать оглушенного человека из гипнотического плена. Но мир Гремиума сузился до ширины змеиного взгляда и горячего шепота. «Последний сын!» И время остановилось. Дети богини Дану не спят в люльках своих золотых. Жмурятся и смеются, не закрывая глаз. Нежный голос матери ласкал слух. Гремиум помнил себя с полутора лет, но ему всегда казалось, мамину колыбельную он слышал еще до своего рождения. Кто такие эти дети, маленький наследник не ведал, и отчего они не спят и смеются, никто не мог ему объяснить. Слова странной песни оглушали малыша, а когда он засыпал, ему снились чудные сны о неведомых гранях, волшебных веселых детях и холодных ветрах, дующих с северных островов. Став старше, Гремиум попытался выяснить у родителей, откуда взялась колыбельная и какая легенда скрывается за ней. Мама отмалчивалась, улыбаясь. Отец трепал по плечу и отговаривался фразой: «Вырастешь — узнаешь». И лишь добродушная нянька, видя, как мается ребенок, однажды поведала ему старую сказку о древних богах. Выслушав историю, принц не поверил в ее правдивость, поскольку ничего таинственного и страшного в ней не оказалось. Жила-была богиня Дану, любила мужа бога. От их союза родились новые боги и появились другие грани. Ничего такого, что вызывало бы трепет в груди. Но глубоко внутри наследник чувствовал, не все так просто в этой истории, и продолжал расти и искать, когда позволяло свободное время, а его катастрофически не хватало на изыскание. Родители принца часто уходили в загранье в поисках исчезнувших золотых драконов. Чаще порознь, но в последние годы перед гибелью король и королева все чаще уходили вместе. Время неумолимо убегало, неотвратимо приближая час змеи. Все чаще плакала мама, вернувшись из странствий. Отец хмурился и искал ответы в закрытых библиотеках. К 12 годам к нему присоединился и наследник. Поиск магических ящеров, покинувших их мир, стал целью и первостепенной задачей всех королевств Грани Тубан. Без них не пройти посвящение, без посвящения не справиться с божественной празмией Анантой. Ибо только кровь золотого дракона отмыкает дверцы памяти в чертогах разума наследников правящего дома. А дудочка и пояс — всего лишь красивые атрибуты власти, подаренные самой богиней Иридой. Во всяком случае, так гласили легенды. В один далеко не прекрасный день родители не вернулись. Поисковые отряды, отправленные Райном Гремиумом в разные грани, вернулись ни с чем. Совет королевств принял решение передать власть в руки наследника. Да только венец рода заклинателей огненных змей не давал знаний и не делало принца истинным Райном. И поиски продолжились. Став королем, Гремиум получил доступ к сокровенным тайнам и наследию Грани Тубан и правящих домов. Песня о детях богини Дану по-прежнему звучала на балах последней мелодии, заставляя мечтать и печалиться о неведомых мирах и ветрах. От противоречивых сведений, найденных в библиотечных архивах, Гремиум злился, но упорно продолжал свои изыскания. Параллельно королевские ищейки и охотники проникали все дальше и дальше в неведомые грани, пытаясь отыскать след, растворившийся в мирах за грани драконов. Однажды в старинном фолианте, который на поверку оказался сборником всевозможных сказок и легенд всех племен свободного народа, меняющего ипостась, Райан Гремиум нашел от руки написанную «Историю о грани Мавер-Азии» и самолично отправился туда на поиски пропавших ящеров. На вопрос, почему он решил, что драконы укроются в месте, лишённом магии, король даже сам себе не смог дать внятного ответа. Тем не менее, доверяя своим инстинктам, именно на землю раз за разом отправлял он поисковые отряды и иногда уходил на поиски сам. Посещая намерянские библиотеки, Гремиум сумел выяснить, что дети богини Дану — это сказочные земные существа. Но кто на самом деле скрывался под личиной эльфов и фейри, никто не ведал. Лишь однажды ему удалось приблизиться к тайне богини Дану. Интеллигентный владелец антикварной лавки с чудным именем подарил ему книгу мифов разных народов о сотворении миров. В одной из глав Райан обнаружил позабытую легенду своего народа о белом змее и радужной змейке и наткнулся на фразу о том, что богиня Дану — божественная дочь богов-создателей. Легенда умалчивала о первом муже божества. Неизвестный автор вскользь упомянул о том, что от династического брака с властителем бездны она родила не бога-демона Вритру, отдала его на воспитание матери и на некоторое время исчезла из граней. Когда же Дана вернулась в родное изгранье, влюбленная и счастливая с новым мужем, чужемирным богом-создателем Ару, она уже носила под сердцем близняшек, прекрасную светловолосую хохотушку Ириду и застенчивую молчаливую черноволосую Ананту. «Радужная змея Аида Веда», спустя годы Гримиум все-таки разузнал имя прародительницы миров, даровала дочери и ее мужу Мавиар Ази мир, который прародители создали вторым, и в котором существа рождались с волшебством в крови. И в этой грани молодая божественная семья какое-то время жила счастливо. Народом, населявшим землю Мавиар Ази, в те далекие времена несказанно повезло. Божественная чета не скупилась на любовь, одаривала ею всех чистых помыслами. Магия в этом мире, рожденном от великой любви, родниковой водой пробивалась на поверхность, а водопад мироздания пронизывал своими струями все плоскости чудного мира. Драконы, любимцы Аида Веда, тоже облюбовали голубую планету, часто и подолгу бывая в этом измерении. Влюблялись в прекрасных мавиарянок и оставались рядом с ними, продлевая жизнь своим возлюбленным на несколько десятков лет. Впрочем, во всех известных мирах рано или поздно рождались дети-полукровки. Потомки жили, любили, радовались, процветали. Пока однажды случайно не пролилась драконья кровь, и люди не осознали, что могучие существа уязвимы. Так началась охота. Так свершилось первое убийство. Брат убил брата, дабы завладеть чудесной драконьей чешуйкой, которая исцеляла и позволяла путешествовать по граням. Так родилась мысль, что люди с каплей крови драконов равны богам, а значит, могут и сами стать божествами. Так пробудилась вторая сущность первенца богини Дану, не бога демона Вритру, о котором на долгие века благополучно забыли, ибо он по-прежнему рос и воспитывался Аидой Веда. Боги покинули грань Мавиар Ази. Источники магии захлебнулись кровью жертвоприношений и уснули. Существа других миров спустя время перестали бывать на голубой планете, ибо захламленные источники силы не позволяли долго находиться в грани, погрязшей в убийствах и жадности. Куда исчезли божественная Дану со своим супругом, автор сборника мифов не ведал. И как божественные сестры-близнецы получили в свои руки миры Тубана, Райну Гримиуму тоже не удалось выяснить. Свои поиски истины он прекратил, удовлетворившись изученной вдоль и поперек земной легендой. Золотого дракона искать не перестал, с каждым днем все меньше веря в то, что сумеет спасти миры Загранья от божественной Ананты, время которой пришло. Празмия стала просыпаться и приходить в сновидение к тем, кто был слаб духом или одержим навязчивыми идеями, мечтами и страстями. А разгулявшиеся демоны бездны только ускоряли время, которого и так оставалось катастрофически мало. «Последний сын!» Ядовитый шепот ворвался в уши Райана Гримиума, возвращая в реальность. Королевская Виверна отчаянно взвизгнула, когда почуяла, что король взял власть в свои руки и требует повиновения, но убралась, оглядываясь и огрызаясь. Бросок празмии Ананты пропал в туне, ибо тварь исчезла, а вместо нее далеко внизу на листьях Нелумба стоял бледный до синевы, но уверенный в своем решении наследник рода заклинателей огненных змей. «Все дело в голове», — как молитву повторил про себя слова рыжей иномерянки Райан Гримиум и запел. Голос его, сильный и густой, отражался от прозрачных стен защитного купола, отчего они только вибрировали, создавая своеобразное музыкальное сопровождение. Прижав руки к Солару, мужчина пел, слегка запрокинув голову. С каждой исполненной нотой мелодия набирала уверенность и мощь. Заключенный в круг из хранительниц, Гримиум почему-то был уверен. Божественная Ананта не сумеет причинить ему вреда, пока он не вышел за грани и пока льется песня. «А там посмотрим», — мелькнула перепуганная мыслишка и ускакала в глубокую норку. Песня колыбельная требовала полной сосредоточенности. «Я вскричал, не дослушав, что бормотала луна. О, где вы, кронштепа, крика Чибиса зов? Мне ваша веселая нежная речь так нужна! Пути нет конца, я тяжкую ношу несу. Бледнее, Луна опустилась меж сонных холмов, и я задремал на Эдге, где рек начало-начал. Нет, не от ветра увяли листья в лесу, от снов моих, которые я рассказал. Поначалу опешившая Виверна зависла над его головой, недоуменно глядя на двуногое существо, только что рвавшее ее когтями. Спустя минуту, довольно взвыв, богиня ринулась к последнему заклинателю, разъявив пасть и стреляя языком, пять за пятью спускаясь по спирали вниз. Стены купола прогибались под ее тяжестью, но пружинили и держались. Зависнув в паре метров от Райна, по-прежнему стоящего в центре слез Ириды, Празмия зашипела и замерла на какое-то время. Бросок, удар, вспышка. Яростный змеиный рев, и Виверна взмыла вверх, разъяренно рыча и отплевываясь. Полупрозрачная радужная поземка, спокойно стелящаяся возле ног поющего гримиума, неожиданно для него самого отреагировала на атаку ответным ударом, на мгновение обратившись в юркую змейку. Клюнув Ананту в нос, призрачная рептилия осыпалась лепестками нелумба и вновь закружилась дымкой по листьям лотосов. «Я знаю тропу, где колдуньи во мраке ночном блуждают, с улыбкою восстав из озерных глубин, любая в жемчужной короне и с веретеном. Я знаю, где кружится в танце и топчет росу племя Данаан среди островных луговин». Стены купола завибрировали сильнее, и перед глазами гремиума замелькали образы. Богиня Дано и ее возлюбленный муж, бог Ару. Закрытый мир, в котором жили божественные супруги. Рождение девочек Ириды и Ананты. Первые ссоры детей. Младшая сестра, любимица родителей. Золотоволосая, говорливая, красивая, как небо на рассвете, все время шкодила. Доставалась за ее проказы старшей, Нани, так звала ее мать, родилась на 5 минут раньше, с глазами цвета непроглядной бездны и волосами, переливающимися всеми оттенками космической черной дыры. Ананте досталась сущность прародителей, змеиная ипостась и кровь Виверны, и этому богиня-мать совсем не радовалась. Ирида же взяла красоту Дану и огонь отца. Ару, бог солнца из далекого загранья Ара, мира, в котором существа привыкли жертвовать собой во имя единого бога, принося на алтарь собственных детей и не приемля никакой другой религии, кроме веры в бога жертвенного огня Ару. Как прекрасная независимая Дану умудрилась влюбиться в существо, которое требовало беспрекословного повиновения, а любое отклонение от принятых в его грани догматов считалось попыткой к бегству и каралось на месте. Райан Гримиум не представлял. Но когда боги-супруги покидали грань Мавер-Ази, божественный Ару повелел жене своей Дану оставить двойняшек на попечении Аиды Веда, мотивируя это тем, что юные богини, наследницы миров Белого Змея, должны воспитываться там, где им однажды предстоит править. Все, что осталось у Ириды и Ананты от матери, это колыбельная, которую Дану пела своим детям каждую ночь, когда просыпали звезды. «Когда пена мерцает под тусклым светом луны, нет, не от ветра увяли листья в лесу, от снов моих, которые я рассказал». Едва слышно шелестя чешуйками, Празмия Ананта медленно спускалась к Райну Гремиуму, оскалив пасть и стреляя жалом. Король пел, и на глазах его блестели слезы. Радужная поземка все так же ластилась к его ногам, утешая и успокаивая, призывая принять свою судьбу и правду о себе, которая открывалась гримиуму с каждой новой строчкой. Огромные змеиные кольца божественной Ананты медленно укладывались вокруг короля, постепенно превращаясь в гигантский живой клубок, центром которого становился поющий заклинатель. «Я знаю сонный край. Там на лету два лебедя золотой цепью скованы. Поют король с королевой там, будто в бреду. Счастье и слабость узнали, песни испив красу». последний сын вспомнил. Морда огромной рептилии зависла напротив лица Гремиума. Оранжевые глаза, не мигая, вглядывались в короля, попутно исследуя человека змеиным языком. Слезы, капающие с мужских ресниц, Ананта осторожно снимала кончиком жала и роняла на листья нелумба. Попадая на лотосы, капли застывали белыми зернами и спустя мгновение опускались на дно. Через год, накануне ночи полной радуги, в монастырском пруду зайдут новые цветы, заменив собой отживших век собратьев. Райан Гремиум пел, а живые картины прошлого неторопливыми струями рек текли перед его глазами. Ирида выросла капризной и взбалмошной. Пользуясь своей красотой как силой, она выходила сухой из воды и их собственных приключений. За все и всегда доставалась Ананте. Старшая сестра молча терпела выходки младшей, помня обещание данной матери — заботиться о малышке. Веселье и озорство не прельщали празднию, она заботилась о вселенных, поддерживая баланс граней. Аида Веда учила внучку управлять мирами собственной темной силой. Держать равновесие — задача не из легких, особенно когда взбалмошная сестра все время норовит разбудить мглу, спящую в соларе черноволосой близняшки. Но Ананта благополучно справлялась со своим долгом и обязанностями до тех пор, пока не влюбилась в смертного юношу из холодной заснеженной грани Ар-Рим. Связь с Дракайном из рода шаманов Ейша скрывалась долго и тщательно. Мать миров Аида не одобрила бы такой любви, и Ананта это осознавала. С возлюбленным Уру богиня встречалась в лабиринтах пещер в землях северных диких. В какой-то момент Ирида, заподозрив неладное, проследила за своей сестрой и раскрыла любовников. Признав в возлюбленном сестры юношу, которого она пыталась безуспешно соблазнить, Ирида разозлилась и обратилась к старшему брату Вритру за помощью. Не бог-демон хоть и едва терпел обеих близняшек, но интриги любил, потому согласился подставить Ору, представив дело так, будто он изменил Ананте с Иридой. Убитая мнимой неверностью возлюбленного, Ананта не удержала собственное равновесие и выпустила из Солара темную виверну, сметающую все на своем пути. Тщетно Уру пытался воззвать к Солару уязвленное возлюбленной. Преследуя Ириду, старшая сестра едва не уничтожила грань Тубан. Перепуганная Ирида не выдержала и кинулась за помощью к божественной бабке, сочинив историю, в которой она в очередной раз выглядела невинной жертвой. Младшенькая выставила Ананту неуравновешенной и неспособной отвечать за свои действия. Аида Веда, не разбираясь и не выясняя, кто прав, а кто виноват, наказала всех участников хитросплетенной интриги. Не бог-демон Вритру был сослан в 13-ю грань, туда, где на стыке загранья и изгранья находился Рас-Аль-Хаге, хранилище изначальных знаний о сотворении миров и начале жизни. Аида посчитала, что пора старшему внуку браться за ум. А изучение законов мироздания с точки зрения Божественной Матери как нельзя лучше способствовало взрослению. Одного не учла Аида Веда, что внук, путешествуя по краю миров, встретит там стража порога Ахи и влюбится впервые и на века. Ириду и Ананту богиня решила наказать, уничтожив яблоко раздора, Дракайна Уру, из-за которого случилась неприятная история. Но в последний момент радужная богиня умудрилась влезть в планы божественной бабки и уговорить позволить собственноручно уничтожить несчастного юношу. Избалованная богиня, влюбленная в прекрасного змея, равнодушного ее чарам, решила запереть его в пещерах вечности, тайно лелея мечту, что он забудет наказанную с особой жестокостью старшую сестру и со временем полюбит ее, Ириду. Но узнав, что Ананта, которую она жестоко оскорбила, беременна, младшая близняшка ужаснулась содеянному и усыпила Уру до лучших времен в надежде, что гнев Аиды со временем утихнет и возлюбленные смогут быть вместе. «Вняв мудрости глазу, оглохнув, ослепнув, бредут, они там, где на Эдге рек начало начал, Нет, не от ветра увяли листья в лесу, от снов моих, которые я рассказал. Мелодия разрывала душу, вызывая воспоминания, которых Райан Гримиум не желал. Божественное празднование, уложив голову на собственное туловище, внимала песни, все так же пристально вглядываясь в глаза короля. Теперь, видя полную картинку, наследник заклинателей огненных змей осознал в полной мере, почему никто из родителей никогда не объяснял, что его ждет после обряда. Горечь истины сжимала сердце мужчины, но осознать себя последним сыном богини Ананты он не мог. Принять, что его дети и дети его детей станут такими же, как он, последними детьми Празмии, оказалось выше сил. Первенец в его роду всегда ребенок божественной Ананты, раз за разом вынужденный убивать собственную мать, чтобы родиться на свет радужный. Так изощренно наказала Айдаведа непослушную внучку, нарушившую баланс граней и посмевшую мечтать о жизни, полной любви и счастья со смертным избранником. У золотого дракона, владеющего магией запутанных путей, просила помощи Ананта. Но первенец Аиды отказалась открыть двери в лабиринт миров, чтобы несчастная богиня скрылась в нем вместе с возлюбленным, в переплетении грани, найдя дорогу к собственному загранью. Из добрых побуждений. Никто и никогда не возвращался из хитросплетений нитей, срезанных с веретена богини порождений. Ненависть заполнила Солар Ананте, страдающий от невозможности спасти свое нерожденное дитя. Вырвать сердце дракона и открыть вход в лабиринт — последняя мысль божественной Празмии, с которой она рухнула в колыбель бездны, оглушенная магией Ириды. Это желание навязчивыми сновидениями мучает божественную Ананту. Оттого рвется она в мир каждый раз, когда слабеет сила сестры, не ведая, что благодаря силе золотой драконицы выжил ребенок. И только Радужный открыто взял на себя смелость помочь несчастной матери. В круге девяти, в пламени хаоса, сжигая божественное тело, извлек дракон дитя и поместил его в яйцо. Бездетной династии рода Аракис передал ящер драгоценный дар с наказом любить и воспитывать младенца как плоть от плоти своей и не открывать тайны рождения до момента, пока богиня Ананта вновь не придет в грань Тубан. С благодарностью приняли пращуры Гримиума драконий дар. А когда пришла пора сыну Ананты Иуру появиться на свет, на помощь пришел любимец Аиды, огненный змей, опалил яйцо своим пламенем, и мир увидел первенца забытой богини. Радужного за неповиновение и помощь непокорной внучке Айдаведа изгнала из мира, повелев не возвращаться, пока не призовет. Новорожденному правнуку выткала жестокую судьбу при помощи веретена. Не от любви женщины, а от смерти матери в пламени огненного дракона до скончания веков будут рождаться наследники в роду заклинателей огненных змей, посмевших взять на воспитание дитя Ананты. И Солар их при любых брачных узах станет вместилищем двух ипостасей — черной виверны, мглой с ума сводящей и огненного дракона. Хранителями крови при золотых драконах становились с тех пор дети Самовил от рода королевских ищеек, рожденные. Наградила их Аида способностью зачаровывать память до поры до времени, сбивать с поискового пути ищущих правду и следить за золотой кровью, чтобы исключить любую возможность окончательного пробуждения Празмии Ананты. Но выткать полноценное полотно будущего, такого, каким оно ей виделось, Аиде Веда не удалось. Упрямый внук, влюбленный в стража порога Ахи, выкрал веретено богини порождения мглы, чтобы бабка не вздумала и его жизнь под себя перекраивать, и спрятал его неизвестно где. Оттого мать миров переиначила легенды, замешала правду с вымыслом, чтобы никто и никогда не добрался до сути, до золотой крови, до спящего Уру, до умирающей от рук сына Ананты. Лишь пройдя сквозь магию полной радуги, первенец Празмии получал знания, которые лишали его радости жизни. «Где-то на Эдге рек начало-начал, от снов моих!» Черная башня из радужного обсидиана на Эдге, в мире, где все начиналось, Видение, которое предстало перед глазами Райана Гремиума перед тем, как прозвучала последняя нота колыбельной. И одинокая женская фигура в окне, застывшая в собственных объятиях. Ледяное отчаяние тяжелым покрывалом тумана окутывало прекрасный каменный сад, оседая холодными каплями росы на цветах и разноцветные галыши. Но упрямость и гордыня не позволяли Аиде Веда изменить свои решения и исправить ошибки. И даже мысли не возникало в божественной голове, что в своем одиночестве, в том числе и женском, мать миров виновата сама. Назвать матерью божественную Ананту у наследника рода Аракис язык не поворачивался. Огненный дракон проснулся и ворочался, осторожно трогая тяжелой лапой Солар короля, просясь на выход. От этого и от того, что предстояло сделать, королю делалось не по себе. В легких не хватало воздуха, а сердце в груди казалось натянутой струной, готовой лопнуть в любую секунду. «Последний сын! Убей дракона!» Нежно ткнувшись лобастой головой в лоб Гремиума, ласково прошелестела Ананта. «Не бойся, малыш! Делай, что должен! Я подожду еще!» Вспыхнули стены защитного купола, заблистав радугами. Вскинули самовилы семикрылые свои руки. Змеиная шкура упала к ногам Райана Гремиума, и из нее вышла прекрасная женщина с обсидиановыми косами и глазами, полными любви. «Мама!» — выдохнул дракон, опаляя пламенем прекрасное лицо. «Я найду способ все изменить». «Сердце дракона — ключ от всех измерений, сын мой!» Охваченная огнем рука коснулась драконьей морды, но внутри зверя Гремиум явственно ощутил всю нежность материнского касания, всю любовь, которую невозможно было передать одним ласковым жестом, всю свою беспомощность, когда осознал, последнее воспоминание Ананты осталось неизменным. И, пробуждаясь раз за разом, она будет снова и снова искать золотого дракона, чтобы забрать у него сердце и спасти свое дитя и возлюбленного мужа, пройдя сквозь лабиринт в другой мир, неподвластный Аиде Веда. Жадно полыхнуло пламя, поглощая божественную Ананту. А когда вспыхнул и обрушился радужным водопадом купол хранительниц, в сердцевине самого крупного цветка Нелумба Райан Гремиум обнаружил антрацитовое яйцо, в котором билось сердце его наследника.